Глава 24. Любовь творит всякое. Телефон пискнул в кармане, когда машина уже въехала в арку. Я вынул аппарат и недоверчиво хмыкнул. На экране высвечивалось системное сообщение. Абонент Алиса Белова появилась в сети. Такого хода я не ожидал. А еще через секунду аппарат зажужжал, и на экране появился номер Алисы. Я принял вызов. «Ты мне набирал, Чехов?» — послышался немного уставший голос Алисы. «Если ты про информацию, то я успел узнать только про актрису. Она скончалась от хронического алкоголизма полгода назад». Машина остановилась, и Фома молча вышел из салона, оставив меня одного. «Да я не по этому поводу звонил», — начал было я и поспешил добавить. «Ну, спасибо, ты звонила мне днем». «Что?» — в голосе Алисы послышалось неподдельное удивление. «Ага», — подтвердил я. Сказал, что Иванов перенес допрос и обещалась заехать вечером в гости. «Павел Филиппович, ты как себя чувствуешь?» Удивление в голосе Беловой мигом сменилось на беспокойство. «Температуры нет? Я сегодня до обеда пытался про Райскую узнать». «А телефон?» «В ящике стола оставила в кабинете». «И не побоялась, что украдут?» — усомнился я. «Чехов, если ты забыл, то я тебе напомню. Твоя подруга работает в третьем отделе жандармерии». Воровать и отбирать деньги и ценности у своих здесь не принято. Иванов, кстати, ничего не отменял, но был очень зол, и уж точно я не собирался ехать к тебе вечером. Хотя... Я моментально пожалел о том, что сказал Алисе про планы ее двойника. Неизвестно, как девушка отнесется к тому, что у меня временно живет Нечаева. Рассказывать про мимика, который мне уже в каждом прохожем мерещится, совершенно не хотелось. «Нет, точно не сегодня», — с неохотой сообщила Белова. И я с трудом удержался от вздоха облегчения. «Хотя, признаться, я очень переживаю за твое самочувствие», — поспешно добавила девушка. «Но, увы, сегодня вечером у меня неотложные дела». Последнюю фразу она произнесла несколько загадочно. Однако уточнять, какие именно дела назначены у нее сегодня на вечер, я не стал. Не хватало еще, чтобы она решила, что я настойчиво интересуюсь ее личной жизнью. Неизвестно, как к этому отнесется мимик, который ходит с ней где-то рядом. Будет лучше, если он решит, что Алиса в моей жизни не самый важный человек. «Ладно, Павел Филиппович», — понизив голос, быстро произнесла Белова. «Мне нужно бежать. Дракон явился». Она сбросила вызов. Машина стояла у крыльца, и я, покинув авто, зачем-то обошел вокруг дома. Отметил, что трава нигде не примята, шиповник цел, а окна надежно заперты. Остановившись у розового куста, я задумчиво погладил цветок пальцем. На лепестках и правда были разводы, словно кто-то размазал по белой поверхности акварельную краску. «Я собирался в торговые ряды», — подал голос Фома, который наблюдал за мной от порога. «И зачем?» «Вы же хотели, вашество, побаловать нашу женщину цветами и велели купить гвоздики, чтобы посадить их под окном». «Глупости», — я нахмурился. «Гвоздики подходят для похорон, и виноградовы они не понравятся. Совершенно точно, ты все перепутал». «Так и есть, вашество». Довольно усмехнулся парень, и я наконец понял, что он меня проверял. «Молодец», — похвалил его я, — «бдишь». «А вы меня не проверили», — укоризненно сообщил помощник. «Мне Любовь Федоровна выдал булавку. Я так понял, чтобы колоть палец. И хоть мне это ужас как не нравится, но раз надо...» «Сейчас я совершенно точно уверен, что это ты сам и есть», — успокоил я парня. Войдя в дом, я сразу отправился в приемную. Арина Родионовна сидела за столом и что-то отмечала в журнале. Заметив меня, она оторвалась от своего занятия и взглянула на меня в упор. И, как мне показалось, в ее больших глазах на секунду промелькнуло недоверие. Но требовать от меня причинять самому себе боль она не решилась. Просто молчала, глядя испытующе, пытаясь понять, я ли это или все же мимик. В приемной повисло неловкое напряжение, и я тяжело вздохнул. Вытащил из подставки нож для бумаг, закатал рукав пиджака и уколол себе руку. «Ты, Чехов, не как мазохист подался? Я могла бы подтвердить, что ты есть ты», — послышался сбоку удивленный голос Виноградовой. Я обернулся к хозяйке дома, размышляя. Если мимик украдет вещь Любови Федоровны, сможет ли он стать призраком, или он примет только ее физическую форму? Вздохнув, я ответил. «Временно и вынужденно, Любовь Федоровна, не стоит нервировать сотрудников». Нечаева удивленно посмотрела на меня, но я промолчал. Зато пояснила Любовь Федоровна. Лежавшая на столе ручка взлетела, и на одном из чистых листов появилась надпись. «Павел Филиппович подался в мазохисты, его надобно отвезти к лекарю». Нечаева улыбнулась, как мне показалось, впервые без напряжения в присутствии призрака. Быть может, эти дамы смогут даже подружиться. По крайней мере, тот факт, что Виноградова уступила гостье свою комнату, уже говорил о многом. Я прошел в свой кабинет, захлопнул дверь и сел за стол. Вытащил из верхнего ящика ежедневник, открыл на чистой странице и принялся записывать все, что знаю про мимика. Вернее, мимиков. Итак, у одного из них явная тяга к актрисам. Я задумчиво постучал кончиком ручки по столу, а затем включил компьютер. Дождался загрузки и вбил в поисковик фамилию и имя матери Райской. Результат меня удивил. Дама не была похожа на погибших невест даже отдаленно. Невысокая, худенькая, с острыми чертами лица. Губы тонкие, сжаты в жесткую линию. Волосы русые, уложены на затылке в пучок. Обычная девушка, лица которой не коснулись руки пластического лекаря. Даже будучи в образе, в актерском гриме, она не походила на Попову. Это было удивительно, хотя, быть может, поэтому она и осталась жива. Актрисы. Все упиралось в актрис. Может быть, его отец был режиссером или меценатом кино или театра, и парень с детства был причастен к магии кинематографа. Итогом этой причастности стала ненависть к актрисам, похожим на Катерину Попову. Вернее, мимика тянула к таким только поначалу, а потом любовь резко сменялась на ненависть. А вот на вопрос, почему ему нравятся именно девушки типажа Катерины, я ответить не мог, хотя был уверен, что ответ на него будет ключевым, и мозаика сложится. Что еще? Любит символизм. Явно нездоров душевно, но не состоит на учете лекарей скудоумия. Болезнь досталась мимику по наследству. Имеет домашнего лекаря, который наблюдает за его состоянием. Скорее всего, тот связан с ним клятвой верности семьи или даже является родственником. Любой другой уже давно бы доложил о чудачествах пациента, чтобы не стать соучастником преступлений. Ведь если укрывательство вскроется, лекарю очень не поздоровится. Но при этом второй мимик, возможно, не аристократ. Человек высокого ранга вряд ли стал бы покрывать душегуба. «Дворянин и бастард», — задумчиво пробормотал я, глядя на лист. «Оба светлые. Редкое дело». «Что еще?» Райская, скорее всего, узнала от матери имя отца и нашла его, а сама бывшая актриса после встречи с дочерью быстро допилась до погоста. Жаль, что с момента смерти прошло так много времени. Если призрака Брумска еще можно поискать, то тело точно ничего уже не расскажет. Я отметил Брумскую в ежедневнике знаком вопроса. Вряд ли дух женщины остался в этом мире, но проверить можно. А еще надо передать Зимину весточку про светлых аристократов, которые не состоят на службе. Причем лучше всего как из старых семей, так и новых. И сделать это нужно очень осторожно. Мимики и так разбегаются из города, как тараканы. Непонятно, почему этот псих остался. Хотя второй тоже должен быть в Петрограде. И наверняка готовится к назначению нового губернатора. Уехала только Райская, потому что она была слабым звеном. Может быть, и не уехала, а уже лежит в каком-нибудь болоте, и дух ее бродит рядом, жалея, что не может написать о себе статью. Ладно, все это прекрасно. Однако нужно проверить квартиру той самой Ольги Брумской. Узнать адрес и осторожно попытаться вытащить призрака, не посещая жилище. Размышление прервал осторожный стук. «Войдите», — не отрывая взгляда от рисунка, произнес я. Дверь приоткрылась, в кабинет заглянула Арина Родионовна. «Павел Филиппович, к вам гости», — начала она. Я отвлекся от записи и взглянул на стоявшую на пороге секретаря. «Кто?» «Художник», — ответил Нечаева, — «тот самый». «Залежный», — произнес я. «А Антон Залежный». «Да», — девушка подошла ближе. Виноградова обещала его проверить, о чем сообщила запиской, и гость пришел с подарком. «Вот как?» — я удивленно поднял бровь. Девушка восторженно кивнула, и я встал из-за стола. Вместе с секретарем вышел в приемную, где у входа уже переминался с ноги на ногу художник. Он с интересом рассматривал картины, а рядом с гостем крутилась призрак. И едва я появился, Виноградова пролетела сквозь посетителя, отчего тот вздрогнул и едва не выронил огромный, завернутый в бумагу прямоугольный предмет, который держал в руках. Любовь Федоровна вылетела из его тела и покачала головой. И я с трудом сдержался от довольной усмешки. Какая же хитрая женщина. Сильный призрак мог создать холодную ауру от выгорающей силы. А еще это вызвало состояние сильной мгновенной тоски и пустоту в душе. А это наверняка сбивало концентрацию. Залежный же вздрогнул, покачнулся, но не стал другим человеком. «Добрый день, Антон». Парень выглядел куда лучше, чем в нашу первую встречу. Лицо его было свежим, волосы уложены, сам Залежный был гладко выбрит. Одет он был в светлый костюм, хорошо сидящий на фигуре. Также от художника пахло приличным парфюмом. Я подошел к гостю, протянул руку для приветствия. Залежный смущенно замялся, но все же ответил на рукопожатие, крепко сдавив мои пальцы. «Добрый день, Павел Филиппович. Я еще раз хотел бы лично поблагодарить вас за то, что вы спасли меня от острога и каторги. Знаете, эта история все же оставила след». «Какой же?» «Обо мне заговорили. Кое-кто подумал, что я совершил некое страшное преступление». «Сожалею». «Что вы?» – счастливо улыбнулся он. «Это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Мои полотна, что уже были выставлены, раскупили в считанные часы. Владелец галереи лично прикатил в мой поселок, даже несмотря на не самую лучшую репутацию этого местечка». «Напрасно наговаривают. У вас отличный поселок», – возразил я. «Согласен», – усмехнулся Залежный. «Так что я продал почти все свои полотна. Оставил лишь несколько, которые дороги моему сердцу, и которые еще в работе». «Теперь в вашей студии стало просторно», — заметил я с улыбкой. «Но я уверен, что вы сможете написать много новых картин». «Сейчас я вдохновлен как никогда», — согласился со мной парень. «Жизнь моя изменилась кардинально. Вся эта история с Бобиком стала для меня поворотной. И вас, мастер Чехов, вела рука искупителя. Еще пару недель назад я был в отчаянии, Павел Филиппович. Вы не поверите, но я был должен денег всем соседям». Я сделал удивленное лицо, надеясь, что не выгляжу совсем уж глупо. «И некоторые из них хоть и терпеливы, но все же не бесконечны. Вы такой талантливый, вряд ли кто-то решился бы причинить вам вред». «Люди бывают жестоки», — Залежный пожал плечами. «И попробуем не вернуть 5-6 рублей в течение нескольких месяцев, как они начинают грозить. Несмотря на то, что деньги я отдавал, когда они появлялись, и не прятался. Залежный всегда возвращает долги». Антон скинул подбородок и гордо подбоченился. «Я в вас не сомневался», — серьезно сказал я. «Понимаю, что я перед вами в неоплатном долгу, Павел Филиппович, и точно осознаю, что вы сделали для меня много. Но что может предложить своему спасителю скромный художник, кроме собственного таланта? Примите, господин адвокат». Он протянул мне сверток. Лицо у него при этом было настолько счастливое, что я на секунду опешил. «Спасибо», — ответил я, принимая сверток. «Что это?» «То, что украсит ваш офис, как я надеюсь», — гордо ответил Залежный. «Я вдохновенно работал по 20 часов, чтобы вручить ее вам как можно скорее». «Открывайте, господин Чехов, я вам подскажу. Это очень подходит тематике вашего дара». Он обвел рукой помещение и добавил. «Хотя, признаюсь, полотна на стенах приемной весьма хороши». Арина Родионовна протянула мне ножницы, и я перерезал бечевку. Осторожно развернул бумагу. В моих руках оказалась картина. На полотне было изображено охваченное пожаром поместье, рядом с которым стояла толпа людей. В руках они держали вилы, топоры, факелы. Прочь от поместья бежал, оглядываясь, мужчина, за которым гнались 7 призраков жутких женщин. Полотно производило впечатление, и, несмотря на темные цвета и мрачность композиции, выглядело интригующим. Казалось, что пламя факелов слегка покачивается, а одеяния призраков мерцают. «Как вам?» Довольно осведомился Залежный, нисколько не сомневаясь в том, что мне должно понравиться. «Очень красиво», — произнес я и живо уточнил. «А кто это?» Антон сделал загадочное лицо. «О, Павел Филиппович, за этим полотном кроется трагическая кровавая история. Я узнал ее, когда гостил у своего товарища в одном поселке под Лугой». Парень уселся на диванчик и принял от секретаря чашку с чаем. Я тогда хандрил и думал, что совершенно исписался. Знаете, у каждого порядочного подданного нашей империи обязательно должна хотя бы раз в год наступать такая пора, когда хочется лишь тосковать, ничего не делать и даже пить горькую. Признаюсь, тогда я открыл для себя настойку на Антоновке с липовым медом. Удивительный напиток, который мне, городскому человеку, открыл глаза на деревенские красоты. Скажу вам искренне. С ним мир казался ярче и сочнее. Местные дамы становились изысканными красавицами. Он откашлялся и виновато взглянул на Арину Родионовну. Но я, пожалуй, увлекся. Мой добрый приятель поведал мне одну историю, которая случилась в их краях в начале прошлого века. Она вдохновила меня так, что я решил написать эту картину, но никак не понимал, чего именно на ней не хватает. И только познакомившись с некромантом, то есть с вами, понял, чего именно. Призраков. Души убитых преследуют душегуба, не давая ему покоя. Но он их не видит и полагает, что это совесть изводит его. Эдакий символизм. Как вам? По-моему, с ними композиция наконец закончена. «И правда, закончено», — пробормотал я. «А как звали того помещика?» Залежный задумался, словно вспоминая имя. «Епифан Федорович Белобородов», — ответил он наконец. «Правда, в жизни эта история закончилась немного по-другому, но...» В кармане художника зазвонил телефон, и он поспешно достал аппарат. Увидев на экране имя звонящего, он буквально просиял. «Да, дорогая?» — начал он. «Нет, да, подарил. Но как я могу заставить тебя ждать? Уже бегу!» Антон сунул телефон в карман и обратился ко мне. «Простите, Павел Филиппович, в приятной беседе с вами я совсем забыл, что у нас с Настенькой еще много дел. Мне пора бежать». Он заторопился к порогу на ходу, указав место на стене. «Картина будет лучше всего смотреться там, уверяю вас. Свет будет падать правильно, и мазки будут казаться ярче и отчетливее. Еще раз спасибо, мастер Чехов. Вы можете обращаться ко мне в любое время, я всегда напишу для вас что-то». Залежный выбежал из офиса. Заскочил за угол, потом появился на дорожке, уже с сорванной розой в руках, и гепардом рванул к арке. Мы смотрели вслед художнику в недоумении. Даже Виноградова не стала возмущаться варварскому врабству веточки шиповника. И лишь когда гость скрылся из двора, я потрясенно произнес: «Как же крепко может объединить двух людей общий питомец?»